В кустах шуршала серая змея. С другой стороны, судя по дрожанию воздуха, находился лазутчик. Мео затаилась между деревьев, буквально не дыша. «Как и ожидалось, мое нехорошее предчувствие оправдалось полностью. Они уже взяли под контроль весь институт. Надо спешить и побыстрее забрать ту вещь. Интересно, в порядке ли все остальные?» Одноклассники Мио уже находились в укрытии. Поскольку Кейт тоже осталась там, девушка могла быть за них спокойна, но она тревожилась о действующей отдельно от всех остальных Аде. В отличие от Мио и Тинки, которые передвигались по территории института, скрываясь от противников, Ада предпочитала активно устранять все на своем пути, что, разумеется, было намного опасней. «Именно сейчас мне кажется, что нам лучше побеспокоиться о собственной безопасности, а не о других». Тихо пробормотала Тинка и странно прищурила ласковые глаза. «Та вещь, которую мы сейчас ищем, очень важна, не так ли? Нам сейчас стоит сосредоточиться только на ней». «Ага, тогда пойдем. Похоже, что наши противники уже ушли отсюда». Стараясь идти как можно бесшумней, Мио последовала за Тинкой. Они шагали так аккуратно, чтобы не было слышно даже шороха травы под ногами. Хоть Мио и было сказано, что бы ни случилось, выполняя это правило, эта задача для девушки была подобна лезвию, подпиливающему ее дух. Уже спустя метр дистанции она была готова потерять сознание. «Судя по всему, здесь никого нет». Резко остановившись в тени одного из деревьев, Тинка осмотрела территорию впереди. Там находилось кубическое здание ржаво-бронзового цвета. «Это хранилище химических препаратов». Оглядев висящий замок на двери, Тинка с неудовлетворенным видом обернулась к Мио. «Наша цель действительно здесь?» Девушка не была в этом уверена. Спросив Солинарву, можно было бы узнать ответ точно, но времени на разговор с ней не хватило. «Если где и есть, то только здесь. В любом случае, давайте поищем». Как только Мио вошла внутрь здания, ей в нос сразу же ударила неприятная смесь запахов химикатов и плесени. Эхо шагов прокатывалось по всему погруженному во мрак помещению. «Так, сперва нажмем на выключитель у двери. Нет, нельзя». Мио потянулась к выключателю, но резко остановилась. Включить свет было нельзя. Здание стало бы мишенью для блуждающих в его окрестностях призванных существ. «Нам остается только смириться и терпеливо искать, несмотря на такую темень». Горько улыбнувшись и пожав плечами, сказала Тинка. В хранилище ровными рядами были расставлены полки с химическими препаратами. Их было по меньшей мере около сотни. Поиски обещали быть тяжелыми, но сдаваться было нельзя. «Так, давайте разделимся и начнем поиски. Я беру на себя все полки справа, а вы, пожалуйста, займитесь левым рядом». Подмигнув кивнувшей Тинке, Мео в припрыжку побежала по коридорам хранилища. «Это самое большее, на что я способна, и поэтому... приходи побыстрее, Нейт!» Сколько бы Нейт ни стучал в дверь комнаты, ответом была лишь тишина. Разумеется, он и сам заранее знал, что именно так все и будет. «Прошу прощения». Войдя внутрь, Нейт на ощупь пробрался вдоль стены до окна и очень медленно, стараясь не издавать ни единого звука, раздвинул занавески. Неясный свет фонарей проник с улицы в комнату, и благодаря ему стало возможным различить стоящую в самом центре деревянную кровать. Там, точно так же, как и днем, мирно спала девушка. «Клюэль». Нейт сделал шаг к ней. «Ради чего мы изучаем песнопение?» Еще шаг, затем еще. «Есть люди, которые учат их просто потому, что считают замечательными, есть и те, кому это просто интересно. Возможно...» «Скажи, ты никогда не думал, что песнопения страшны?» Незаметно спящая девушка оказалась прямо перед глазами у Нейта. «Есть и такие, которые, как ты и сказала, изучают песнопения, чтобы воспользоваться ими во зло. Но я очень рад, что могу вот так вот учиться песнопениям, потому что если бы их не было, я бы не смог познакомиться с тобой. И не только с тобой, и с Армой, и с господином Ксинсом, и с госпожой Кейт, и с Мио, и с Адой, со всеми остальными. Это дорогие мне люди, я не хочу потерять никого из них. И поэтому я тоже пойду. Пойду к главному научному корпусу. Они все должны быть там. Но... прости меня». В тот момент, когда мальчик коснулся рукой края кровати, невыразимые словами бушующие чувства пробили барьеры его сердца. «Прости меня! Прости! Ведь я и правда...» Нейт закрыл рот руками, но сквозь промежутки между пальцами все равно доносились всхлипы. Мальчик все время терпел, но сейчас не смог ни скрыть, ни сдержать эти чувства. «Не смог ничего сделать для тебя!» Я все время учился песнопениям. Это единственная вещь, на которую я способен. Даже серые существа и их истинный дух – это все песнопение. А значит, и с ними обязательно можно справиться песнопениями. Но только ими одними, одними только песнопениями я не могу спасти самого важного для меня человека. Это наверняка и есть та самая дорога, которой давным-давно прошли мама и господин Ксенс. Клюэль, могу ли я что-нибудь сделать для тебя? Могу ли я все время быть здесь с тобой? Вот так раз за разом взывая к тебе, я не знаю, но... Мне кажется, что и то, и другое неправильно. Я действительно не могу ничего, и поэтому... Чего бы хотела от меня ты? Я этого не знаю, и поэтому... Обычно парень говорит девушке об уважении и желании спеть вместе во время предложения руки и сердца, разве нет? Ага. Так что, ты признаешься мне в любви? Поэтому я хотя бы... Мы ведь уже бывали в медпункте только вдвоем, когда я попросила поцеловать меня на ночь. Если бы я попросила тебя об этом сейчас, как бы ты ответил? Я хочу услышать твой ответ. Достаточно серьезный. Ты можешь отказаться. Но если ты ответишь «хорошо», то... И я тоже. В тот раз я не ответил тебе. И все же я была бы рада когда-нибудь, не обязательно сейчас, услышать твой ответ. Я люблю тебя, Клюэль. Я люблю тебя, Клюэль. И буду любить всегда. Нейт пытался сдержаться, но все равно сорвался на крик. Мальчик ничего не видел, потому что неперестающие течь слезы затмили ему глаза. Они текли по его щекам, губам и падали на кровать девушки, но продолжали течь. «Я же решил не плакать, разве нет? Я ведь сдержался перед Адой и Мио. Тогда почему я не смог сдержаться перед той, от кого больше всего хотел скрыть слезы? Я хочу учиться, играть, смеяться, быть вместе с тобой вечно. Поэтому прошу тебя, открой глаза. Я уже решил, что не буду целовать тебя на ночь. И даже сейчас я ни за что на это не пойду. Но может быть... Но если что-то и может достичь ее, то, наверное, это твой голос». Встали у мальчика в памяти слова Ады. «Прошу, пусть он как-нибудь достигнет ее. Клюэль». Нейт аккуратно сдвинул локоны девушки, потом он аккуратно коснулся правой рукой ее лица. Покрасневшая от жара щека была теплой, а затем Нейт накрыл ее губы своими. «Доброе утро, Клюэль. Уже рассвет, пора вставать». Это продолжилось всего мгновение, но оно было самым долгим в его жизни. В этот миг у мальчика было всего одно желание. «Пожалуйста, просыпайся. Я не прошу о чем-то большем. Я скоро вернусь». Нейт отстранился от девушки еще до того, как успел по-настоящему ощутить касание губ. «Меня ждут остальные, поэтому, пожалуйста, наблюдай за мной».